1978. Меня бесит, что народу подсовывают истории вроде истории янтарной комнаты или библиотеки Ивана Грозного. А в это же время архив Цветаевой лежит в гараже Н, который ждет, что к нему придет какой-то случайный и очень дальний родственник Цветаевой и заберет эти сокровища, чтобы сдать их в госархив, спрячет от людей. В самом главном деле все стало случайным и близким к гибели. Удивительную черту советской интеллигенции наблюдаю в течение долгих лет. Почти вся советская интеллигенция оппозиционно настроена к власти. Но это не мешает устраиваться в жизни именно за счет власти. Вот вышагнул Солженицын, не выдержал. И от него ждут, что он скажет о тех несчастных, которые остались в архипелаге. Они, конечно, публично отрекутся от него, но он-то должен понять это так, будто бы всерьез, и так далее. Если удастся протащить в книгу или фильм «Кукиш в кармане», это в закоулках выдается чуть ли не как акт неповиновения или крупной диверсии. Герой в нашем советском представлении – это человек, сознающий историческую ответственность, которая на нем лежит, то есть хорошо понимающий, что он герой. Так может думать человек, лишенный, как правило, юмора, или просто глупый. И еще обязательный в соцреализме элемент подхалимства. Постоянные преграды привели к тому, что мы ищем героя там, где его и не было. Не пьет, работает нормально, без прогулов, и герой. Первый вариант Васы Железновой – это начало нового этапа в жизни нашего театра вообще. И обидно, что этого никто не хочет замечать. Даже те, кто восхищен спектаклем, не хотят принимать его как явление новое, а говорят о блестящем спектакле не более. Обнаружил удивительное явление – вырождение и упадок советской аристократии. Всемогущие партийные деятели, военачальники, писатели, артисты, чекисты, ученые и прочие – сталинские соколы. Они были во всех сферах общественной деятельности, ушли из жизни и оставили своим детям огромные квартиры-хоромы, сказочные дачи в подмосковных лесах, редкие фотографии, многочисленные награды и неумение жить. Неприспособленность к волчьей московской жизни. На смену сталинским гигантам идут другие, деловые и денежные люди, но это не их дети. Молодежь на подъеме. Молодежь, захватившая инициативу в театре, имею в виду театр Станиславского. Я для них стар и в прошлом актер на небольшие второстепенные роли стариков. Когда-то, приблизительно в их возрасте, я так уже свирепствовал в Кемерове. Ситуация похожая, если не учитывать мой уже сложившийся авторитет и постоянную работу в кино, да и многое другое. Потом эта молодежь постареет, превратится в союз, круговая порука метров, и будет долго, не обращая внимания на свой солидный возраст и позабыв, что когда-то именно этот самый возраст ставили в главную вину другим, диктовать театральную моду. И все, казалось бы, просто, закономерно, как в жизни вообще. Молодежь агрессивно борется за свои единственные идеи, от которых отречется позже, во имя более глубоких и более единственных идей. В этом есть рост, и это естественно, повторяю. И ничего нет удивительного и в том, что, приходя в сложившийся театр, молодая режиссура переиначивает репертуар, переиначивает и труппу. Все так, если бы дело не касалось в данный момент лично меня, моей дальнейшей актерской пока судьбы. Мне предлагают, вернее, навязывают подпольный, подвальный вариант табеля о ранге. Вот что главное. Из подвалов они постепенно выходят наверх, с будто бы совершенной программой театрального обновления и, естественно, с новой шкалой ценностей в актерском искусстве. Лоскутные одеяла из Фрейда, Брука, Ионеско, Беккета, нового американского кино, Феллини и прочее. Временное и вечное. Временное – это реальный взгляд на жизнь театра. Система рассчитана ровно на 12-15 лет. Вечное гибнет, застигнутое врасплох. Театр нельзя планировать на века, он быстротечен и быстро стареет. Поэтому реалисты, ограниченные и циничные, к великому сожалению, правы. В чем спасение вечного? Видимо, система должна быть рассчитана на один спектакль, не знаю. Буду пока думать так.